как будто подчистил кто, не удержался от замечания док. «Паша, цыц!» — шикнул Штиль. «Мда, навевает нехорошие мысли», — кивнул Вольф. «Но вернемся. Еще одна вещь, на которой сходятся местные источники, это то, что древние прибыли сюда спасаясь от войны, и состояние базы врат на земле свидетельствует о том, что это, скорее всего, тоже правда. Что значит, 40 тысяч лет назад цивилизованная жизнь на планете не только жила, но еще и с энтузиазмом себя изничтожала, причем с помощью весьма мощного оружия. На этом, правда, практически все знания о наших предтечах на Земле в местном фольклоре и заканчиваются. Никто воевал, ни с кем, ни за что, ни почему, толком неизвестно. То ли древних летописцев это не особо интересовало, что весьма сомнительно, то ли для протоземлян эта тема была табу и открыто не обсуждалась, историк прервался, давая слушателям переварить. То есть, в сухом остатке, нового о протоземлянах мы ничего не узнали, мрачно подвел итог Каспер, глядя на Штиля. Если кратко, то да, кивнул капитан, отхлебывая из кружки. Однако, подтверждение жизнеспособности наших прошлых теорий тоже неплохой результат, хотя, конечно, рассчитывали мы на большие. Ну, тут я позволю себе проявить немного оптимизма, вернулся в разговор Вольф. Что мы успели осмотреть за прошедшие чуть поболее пары месяцев. Несколько сотен километров на юго-восток, провожая заргеронцев, а потом галсами обратно, тыкаясь от одного населенного пункта к другому. Пара небольших городов, десяток сел да кучка мелких деревушек. Ну, еще можно сказать, повезло, что по пути попались какие-то небольшие развалины, предположительно, принадлежавшие древним, правда, давно разграбленные. Капля в море. Сармарт, по нашим прикидкам, это континент размером с Сибирь, если даже не больше. Причем, в отличие от нее, достаточно плотно заселенный. Даже представить сейчас сложно, сколько времени потребуется, чтобы весь его прочесать на предмет следов цивилизации древних. Главное, чтобы за все эти прошедшие тысячи лет эти следы не смыло временем, как на Земле, скептично вставил док. Звучит как тост. Эх, жалко только чокнуться нечем, усмехнулся Каспер, хитро глянув на командира. И не думай, нам еще ехать, фыркнул Штиль. Ладно, Вольф, переходи к более эпической части. Эпической, так эпической, улыбнулся историк, раскрывая вторую тетрадь. Если информации по земле у местных кот наплакал, то вот по деяниям древних в этом мире имеется солидный пласт истории, отчасти даже письменно задокументированный, спасибо архивам стражей. Земля им пухом. Копьев на несколько мгновений задумался, выстраивая рассказ. Прибыв на Сармарт, начал он неспешно. Древние обнаружили, там огромное и старое государство, контролировавшее практически весь материк. Если просмотреть летопись стражей, то оно описывалось как государство, в коем великое множество звероподобных существ, всяких форм и размеров, коих способен вообразить человеческий разум, от разумных до полудиких, склоняло головы пред высшим народом и его божественным правителем. Собственное название государства до наших дней, к сожалению, не дошло, известно только как его называли древние, историк на мгновение замер, оглядывая присутствующих. Царство пожирателей жизни. Звучит как название подростковой рок-группы, явно не впечатлился Каспер, несмотря на старания волхва. Какие тут все взыскательные, хмыкнул историк. Государство было классической диктатурой, и правящей кастой в нем являлась раса так называемых пожирателей, которая держала в подчинении все остальные народы и племена Сармарта. Изначально я полагал, что это просто игра слов или какой-нибудь высокопарный титул, однако все оказалось куда мрачнее, и название свое они получили вполне заслуженно. Все легенды, на удивление четко и единогласно, присваивают этим существам способность неким образом поглощать жизненную энергию из других существ. Ну, а некоторые источники еще утверждают, что пожиратели частенько не брезговали лакомиться и плотью представителей подчиненных народов. Были ли эти два процесса взаимосвязаны, вопрос, но с культурологической точки зрения это выглядит разумно, подвел итог историк, снова делая перерыв и берясь за кружку. То есть, 40 тысяч лет назад, этим континентом, населенным хреновой кучей различных этносов со своими историей, традициями и менталитетом, произнес Белый, сделав руками кавычки, правила одна раса, которая при этом ими же и питалась. Встает вопрос, а никого из них этот расклад не смущал. «Смущал», — кивнул Волф. «Есть пара легенд, описывающих, как племена неких Бльергинов и Кафтари поднимали восстание против диктата-пожирателей задолго до пришествия древних. Знаешь, какой финал этих легенд? Не особо счастливый, полагаю», — цыкнув, произнес Белый. «Они были истреблены и съедены», — мрачно произнес Копьев. «Все до последнего мужчины, женщины, ребенка и старика, были испиты алчными воителями, и кровью их были начертаны погребальные молитвы на надгробных обелисках. Судя по всему, способность поглощать некую форму энергии из других существ придавала пожирателям колоссальную силу, которая позволяла не особо многочисленному народу без особых проблем железной рукой править всеми остальными, по праву сильных. Особо стоит отметить их правителя, который, насколько я понял, бессменно правил царством с момента его основания, что насчитывает, как написано в летописи, сотни сотен эпох кровавого величия, то есть скорее всего тысячи, если вообще не десятки тысяч лет. Переводя на русский язык, он был бессмертным, резюмировал Каспер, воспользовавшись очередной драматической паузой. Более того, кивнул вошедший во вкус Копьев, он был не просто бессмертным, везде, во всех источниках, о нем говорится как о боге. Причем не просто как о божественном наместнике или, скажем, о его материальном воплощении на Эстерве, как в некоторых земных культурах, а как о полноценном действовавшем боге, истребившем или подчинившем всех меньших божеств своей воле. Откуда, правда, он собственно такой могучий взялся, непонятно, хотя и с другими богами примерно та же самая история. В один прекрасный момент они появляются и начинают вершить добро и причинять справедливость, каждый в своем понимании. В этом аспекте местные мифы и легенды на удивление скупы, хотя, если представить, что пожиратели сотнями лет насильственно уничтожали все этнокультуры, насаждая культ великого пожирателя, то это объяснимо. Ага, идеологически подкованная еда лучше переваривается, не удержавшись съязвил Сыч, чем вызвал тихие смешки у окружающих, и Штиль решил на него пока не шипеть. Ладно, мы снова отвлеклись, улыбнулся Волф, собираясь с мыслями. Итак, прибыв на Эстеру с четким намерением основать колонию, древние обнаружили тут крайне деспотичное царство плотоядных монстров, активно убивающих разумных существ и приносящих их души в жертву своему весьма жестокому божеству-правителю. Практически сразу между древними и царством пожирателей вспыхнула ожесточенная война на истребление. В том, сколько она длилась, данные расходятся по различным источникам. От нескольких десятилетий до нескольких столетий однозначно известно одно. Она была очень кровавой и дорого обошлась обеим сторонам. В итоге, победа осталась за древними, которые каким-то образом смогли победить и изгнать великого пожирателя из материального мира, заточив в темнице за гранью миров, что бы это ни значило. После чего разгромили и уничтожили всех оставшихся пожирателей и их последователей, а затем испепелили все их города и храмы, святилища и логово, не оставив ни единого следа этих мерзостных существ на земле Эстеры, выжигая саму память о них, как гласит летопись, торжественно закончил Волф. То есть, говоря простым языком, после победы древние провели тотальный и методичный геноцид, уточнил Ворон. Последовательно и методично перебили всех до последней женщины и ребенка, а потом все сожгли. Ну, если верить земным ведам, то протоземляне никогда не отличались толерантностью к другим видам, равнодушно заметил Штиль. Есть там пара строк, посвященных тому, как они обращались с племенами обезьян, имевших глупость покушаться на их поселение. Меня больше удивляет, что при таком финале войны и их скрупулезной педантичности мы вообще сейчас видим живых представителей нечеловеческих рас. Поразительная терпимость. Кстати, Волх, ты так и не нашел ни одного описания этих пожирателей. Нет, покачал головой историк, ни одного, даже примерного. Знатно же они досадили древним, если те даже их внешний вид описывать запретили, хмыкнул музыкант с задумчивым видом. Думаю, что в каком-нибудь военном архиве они остались, пожал плечами Волф. Неразумно было бы со стороны древних полностью уничтожать описание такого опасного врага, как пожиратели, тем более, учитывая то, что их божество было изгнано, а не уничтожено. А вообще, насчет досадили, это ты верно подметил. Есть две основные версии того, из-за чего разгорелась настолько жестокая война. Первая версия человеческая, она изложена в серой летописи. Согласно ей, Древних настолько возмутила природа пожирателей, что они не могли вынести самого факта существования этих мерзких существ, а потому истребили их подчистую, милостиво пощадив менее испорченные виды. Версия лично мне кажется немного неубедительной, поскольку могущество, чтобы под этим не понимали летописцы, пожирателей немногим уступало силе древних, а значит, только прибыв в новый мир затевать войну было бы неразумно без очень веской причины. И вот тут всплывает вторая версия, зверолюдская. Ее сейчас считают, так сказать, неортодоксальной и всячески хулят тех, кто ее придерживается. И что же в ней такого страшного? Поинтересовался Каспер. А то, что согласно ей, на момент пришествия древних, на планете уже существовала достаточно многочисленная раса людей. Проблема в том, что на фоне практически любых нелюдей Homo sapiens выглядел крайне блекло, особенно по физическим параметрам. В результате, наших предполагаемых сородичей в эпоху царства пожирателей большинство народов едва признавали за рабов и держали скорее в качестве забойного скота, как, кстати, и расу местных орков Волхв обвел взглядом нахмурившихся товарищей. Когда прибывшие на Эстеру древние увидели все это безобразие, то несколько опечалились и взялись за оружие, благородно помогать сородичам выбивать себе место в пищевой цепочке. Финал для всех нелюдей оказался плачевным, и в живых остались лишь те, кто согласился сам сдаться в рабство людям. Так, по крайней мере, утверждают легенды волколюдов, минотавров, крысолюдов и прочих прелестных созданий, закончил очередной монолог историк. Ага, значит, традиция жрать людей в этом мире имеет глубоко исторические корни. Глубокомысленно изрек док, вызвав этим несколько напряженных смешков. «Получается так», — кивнул музыкант. «Меня вот больше другой вопрос интересует, а откуда на другой планете, ну или измерении там, взялся настолько схожий с человеком биологический вид? Это как-то подозрительно». «Да нет, почему?» — пожал плечами ворон. «Местные условия вполне соответствуют земным, не считая чуть более опасную природу и повышенную паранормальную активность. Вполне возможно, что наш вид вполне приспособлен к выживанию в подобных условиях. Меня, например, больше интересует наличие такого количества существ, напоминающих плод содомского греха человека и различного пернато-мохнатого скота. Откуда такая антропогенная схожесть, с какого перепуга? Будто кто-то серию экспериментов по скрещиванию проводил, причем вполне успешно. У тебя по этому вопросу ничего в тетрадочке нет, Волф. Увы, нет, развел руками ученый. Сейчас не ясно даже, когда точно началась эпоха царства пожирателей, а уж что ей предшествовало и подавно. Кто его знает, что тут творилось миллион или даже 2 миллиона лет назад. Ясно, что ничего не ясно, вздохнул Каспер, откидываясь на стуле. Давай закругляться, произнес Штиль, поглядывая на часы. Собираться пора. Окей, шеф, продолжил Вольф. Несмотря на все странности, мне вторая версия кажется более вероятной, поскольку она многое проясняет в дальнейшей истории этого мира. Поэтому я расскажу все с этого ракурса. Следуя ей, эстерцы и древние после войны начали совместно возводить свое государство на руинах поверженного царства. И какое-то время у них все было прекрасно, эпоха процветания и триумфа, как описывает этот период летопись. Большое количество доселе опасных земель было расчищено, а населяющие их монстры уничтожены или изгнаны в самые глухие уголки Сармарта. Проблемы начались, когда некоторые из людей возжелали силу, которая была у пожирателей, в частности их божества. Да-да, док, очень по-человечески, согласен, осадил собравшегося было вставить свои 5 копеек штурмовика Волф. Как итог, спустя тысячелетия после поражения пожирателей разразилась новая война, на этот раз между древними и новоявленными богами эстерцев, которые использовали для возвышения силу сплоченных вокруг себя культов. Хотя, возможно, эти культы возглавляли и древние мятежники, тут я не ручаюсь за достоверность. Важно, что эту войну древние в итоге проиграли и вынуждены были бежать обратно на землю. А что было дальше? Поинтересовался Сыч. А дальше, боги передрались между собой и империя Эстеры в конце концов развалилась на отдельные государства, поклонявшиеся определенным божествам или пантеонам, говоря как о само собой разумеющемся факте, бросил Копьев. Примерно 400 лет назад то, что осталось от этих государств, объединил под своей властью древний князь Альма, Альбарстрон Великий, создав верховное княжество Альмаран, из рода которого впоследствии образовалась семья Лордеран, правящая и поныне. Конец. Мда, фыркнул Каспер. Хиппи-эндом и не пахнет. Так, а что гласит людская версия? Поинтересовался Ворон. Особо ничего. Когда империя начала угасать, часть древних вернулась на родину через врата, после чего оставшиеся на Эстерре запечатали их, от греха подальше. Из охранников врат впоследствии образовался Орден Серых Стражей, а империя со временем окончательно угасла и распалась. Дальше, опять история с Альбарстраном Великим. То есть, по первой версии получается, что Орден Сторожить Врата оставили местные боги. Как-то нелогично. Согласен, но на то могли быть свои причины. В конце концов, древние мятежники, если таковые были, вполне могли опасаться возвращения своих собратьев с подкреплением и создали орден, дабы этого не произошло. А стражи могли со временем, в отсутствии контроля со стороны богов, исказить легенду в точности да наоборот. Кто знает, может быть, правда где-нибудь посередине, закончил Вольф, протягивая пустую кружку музыканту. Ладно, собираемся, скомандовал Штиль. Стоять! Внезапно подскочил Каспер. Вольф, ты хочешь сказать, что один князек, сколь бы умен и могуч он не был, смог объединить государство размером с Монгольскую империю, имевшее при этом классический феодальный строй? Это вообще как? Оно должно было под собственным весом на куски развалиться сразу после создания. Эх, вот больно ты внимательный мужик, Гриша, вздохнул Вольф, искоса глядя на командира группы, едва заметно кивнувшего в ответ. Ладно, последняя сказка, но сразу предупреждаю, сказка чуть ли не особой важности. У вас допуска есть, но точно слушать хотите. Все присутствующие сильно призадумались, хотят ли они знать такие подробности. А, гуляй, рванина, махнул Ворон, откидываясь на стуле. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, ответил Каспер, получив утвердительные жесты от остальных членов отряда. Читай, Костя, дал добро Штиль. Под мою ответственность. Ну, хорошо, кивнул Вольф. Как ты правильно подметил, Гриша, хрен бы у этого Альбастрона чего получилось, если бы не маленькая хитрость. Хитростью этой был некий волшебный артефакт древних, прозванный альмцами, небесный меч. Судя по всему, это было некое мощное оружие протоземлян, найденное Альбастроном, которым тот как-то научился пользоваться, а потом завоевал с его помощью весь Сармарт. Кстати говоря, с завоеванными землями он поступил в какой-то степени умно. Разделил все на 5 крупных уездов, с Альмараном в центре, и дал значительную автономию во внутренних делах, породив из прорвы мелких образований несколько крупных вассальных государств, занятых проблемами сплочения вокруг себя собственных вассалов. Перспективы этого решения мы сейчас, конечно, прекрасно видим, однако тогда это позволило охладить пыл завоеванных правителей и в большей степени избежать партизанской войны. Ладно, я отвлекся. Да. «Давай ближе к телу», – кивнул музыкант, сидя в напряженной позе с полным любопытства взглядом. «Где сейчас этот небесный меч? После великого объединения народов я не шучу, они и вправду это так называют. Меч был захоронен в великом храме возле новой столицы Альмарана, на берегу великого озера Ариан, и после этого он ни разу не покидал его стен. Предвкушая ваши вопросы, да, Альмаранское королевство тоже им не воспользовалось, вернее, не смогло, поскольку меч не ответил ни на призыв короля, ни на призыв принца. «Апа, это как же так?» – почесал подбородок Сыч. «Ну, антикоролевская пропаганда утверждает, что потомки семьи Ландстейран стали недостойны силы предков и соответственно трона Альмарана, изображая рукой щелкающую клювом птичку», – ответил Вольф. «Я же считаю, что меч попросту поврежден, разряжен или банально потеряна инструкция по его эксплуатации авторства Альбастрона Великого. То есть...» Начал осознавать Каспер. «Да Гриша», – перебил его Штиль, – «весьма вероятно, что небесный меч – это не магический артефакт, а техническое устройство, скорее всего, боевая техника, иначе Альбастрон просто не смог бы подчинить столь протяженные территории. Пока что мы только прощупываем почву, однако, первоочередная задача управления на Эстерре – выяснить, что такое небесный меч, его предназначение и способ контроля. Что бы он собой не представлял, мы должны захватить его или уничтожить. Это вопрос государственной безопасности, не мне вам объяснять, что это значит», — командир обвел подчиненных строгим взглядом. «Ладно, переварите полученные вводные по дороге. Светлые мысли, если таковые возникнут, ожидаю к обеду. Группа, разойтись. Повозку в очередной раз тряхнуло на кочке, вернув сидящую в ней девушку в реальный мир. Зимнее солнце уже перевалило за полдень и стало достаточно тепло, чтобы можно было расстегнуть потрепанную меховую накидку, наброшенную поверх балахона, и откинуть назад капюшон, распустив волосы. К сожалению, ничего более легкого, но в то же время теплого у Эйвелин с собой не было, а тратить силы на магический огонь было бы опрометчиво. Эх, ну вот объясните кто-нибудь, как такую божественную красоту можно прятать за этим пыльным мешком? Сокрушенно произнес нагнавший повозку командир наемников, восседавший верхом на невысоком в яблоках коне, укрытом стеганой попоной. Это не пыльный мешок, господин Грехем, а традиционное одеяние адептов священного искусства магии, фыркнула Эйвелин, которую приставания наемника за время путешествия уже порядком вывели из себя. Разумеется, ни в коем разе не пытался принизить великолепие вашего славного искусства, фальшиво склонил голову наемник. Однако для столь прекрасной девушки подобает носить более шикарные наряды, наемник склонился в седле и осторожно поймал в руку прядку светлых волос колдуньи. Может быть, у демонов, к которым мы направляемся, найдется что-нибудь достойное вас. Грехем, сделайте одолжение, отстаньте от моей ученицы, если не хотите полностью и бесповоротно потерять интерес к противоположному полу, угрожающе произнес мастер Йорнадер. До этого, казалось, спавший, утонув в глубинах своего плаща и широкополой шляпы, ни в коем разе не хотел оскорбить ни вас, ни вашу прекрасную ученицу, мастер. Прошу простить мне мою наглость, резко убрал руку наемник, сохранив, однако на редкость мерзкую улыбочку на лице. Но какие же вы все-таки скучные, колдуны. Ладно, пожалуй, поеду к повозке господина Аристона, может у него еще осталось горячее венцо. Не желаете присоединиться? Благодарю. Но нет, натянуто улыбнулась Эйвелин, накидывая капюшон обратно. Чему-то невнятно усмехнувшись, наемник припустил в сторону головы колонны, где шла повозка торговца вином и пряностями. «Да чего отвратный тип!» – пробурчал колдун, поднимая голову из своего теплого кокона. «Говорил я Майру, не надо его брать, одни проблемы и трата денег. Сами бы справились. Я, конечно, согласна, что господин Грехем неприятный тип», – кивнула Эйвелин, «однако...» Кто его знает, какими окажутся эти демоны. Если они решат на нас напасть, то вряд ли эта кучка бандитов, по недоразумению зовущая себя наемниками, нас защитит, подметил искоса поглядывая на сопровождающих колдун. Да и по слухам, они не нападают на людей первыми. Главное, чтобы эти слухи не оказались лживыми, вздохнула молодая колдунья, испытывая легкую тревогу. Произошедшая уже почти три луны назад битва у крепости Старый Страж волновала умы многих жителей Сильверана, однако сунуться туда не решался пока никто. Согласно слухам, у древней твердыни в битве сошлись армии Альмарана, Севера, Заргерана и Брамара, а позже на помощь королевским солдатам из глубин крепости пришли могучие демоны, с легкостью разгромившие всех остальных участников битвы. Лишь армии Юга удалось бежать оттуда, укрывшись на зиму в Сильваграде. Королевская же армия со своими союзниками вскоре покинула крепость и отправилась на север, а демоны заняли опустевшие из-за войны земли, некогда принадлежавшие ордену. Возвращаться туда крестьяне не решались до сих пор. Иногда на сопредельных землями демонов территориях крестьяне замечали появление неких ужасных монстров, которые с громоподобным рыком шествовали по земле в сопровождении устрашающего вида безликих солдат, а небеса то и дело рассекал рев летающих чудовищ, закованных в стальные доспехи. Правда это была или нет, но при одном упоминании о появлении армии демонов крестьяне в ужасе бросали свои дома и бежали вглубь страны, лишь еще больше увеличивая территории опустевших владений. Так что и заслуживавших хоть какого-то доверия свидетельств близкого общения с демонами не было. И теперь этой ситуацией решил воспользоваться знатный и богатый купец Майерс Эрис Экстер. Город Эльхербрик, где располагалось главное отделение его гильдии, находился ровно в середине пути между Сильваградом и землями стражей, и поскольку из-за брамарской армии вести торговлю со столицей княжества, а соответственно и всем, что за ней на западе, стало решительно невозможно, купец решил поискать новые рынки и товары на землях демонов, для чего снарядил небольшой торговый караван и пригласил мастера-колдуна Зириса Ославия Йорнадера с ученицей принять участие в экспедиции. Благо, колдун прибыл на север ровно с той же целью. Сейчас, когда до крепости оставались считанные версты, Сердце Эйвелин понемногу начинал сковывать страх перед неведомыми существами, ожидавшими их там. Все, что они видели до сих пор, это брошенные, закованные в лед деревни, никем не тронутые и будто бы застывшие во времени, и разбитые дороги, испещренные странными следами, будто по ним прошли гигантские гусеницы. Один раз им попалась пустая тонкостенная коробочка, покрытая надписями на неизвестном языке, выполненная из странного поблескивавшего на солнце материала, напоминавшего бумагу, но прочного как ткань. А в один из вечеров, где-то за лесами, раздался невиданный силой рев, и за горизонтом вспыхнуло зарево далекого пожара. «Тебе следует быть более оптимистичной, Эйви, а то ворчишь хуже меня», — неожиданно засмеялся Йорнадра, но тут же зашелся глухим кашлем. «Вы в порядке?» — вскинулась колдунья, потянувшись к сумке за зельем. «В порядке я, в порядке», — отмахнулся мастер Зирис. «Не надо хвататься за флаконы при каждом моем чихе, я еще не такая жуткая развалина». «Простите», — замялась девушка, кладя сумму на место. «Ничего», — похлопал ее по плечу колдун. «Спасибо за заботу, девочка». Внезапно во главе колонны раздался какой-то шум, и повозки встали, а сопровождавшие их наемники поскакали вперед. «Что случилось?» — крикнул колдун, вставая на подножки повозки. «Чудище!» — испуганно произнесла женщина, выглянув из закрытой повозки впереди. «Ну, приехали», — вздохнул Йорнадр. «Пошли, Эйви, посмотрим, что там за напасть по нашей душе приперлась». Во главе колонны, на возвышенности чуть в стороне от дороги, к приходу магов собрался небольшой военный совет в лице старика Герика Ирна, представлявшего гильдию, и Грихема Ландерна с несколькими бойцами. «Что случилось? Кто там?» Вышел к ним колдун, оглядывая местность. «Вон, там», — пролепетал старик Ирна, трепля свою жидкую седую бородку. Посмотрев, куда указывал старческий палец, Эйвелин застыла на месте в ужасе. На одном из холмов, примерно в версте дальше по дороге, восседал огромный земляного цвета шестипалый ящер, расшвыривая протаивший снег хвостом. «Лебетры Дрэгонайка», — медленно произнес мастер Зирис, рассматривая чудовище. «Чего?» — повернулся к колдуну Грихем. «Ползучий или земляной дракон?» «Судя по гребню, самка», — перевел напрягшийся Йорнадр. «В это время года он должен быть еще в спячке, но что-то разбудило его раньше времени». «Ай-яй-яй, он же нас всех сожрет», — запричитал купец. «А ну цыц, старик, накличешь», — шикнул один из наемников. «Может быть, пронесет, и он нас не заметит». «Уже заметил», — мрачно ответил колдун. «Зрение у них не очень, зато запах могут услышать за 10 верст. А уж от наших повозок несет так, что из полусотни учуешь. Вон, уже в нашу сторону пополз. Тогда надо бежать, пока он еще ползет там». «Несмотря на его размер, эти существа могут бегать быстрее лошади», — покачал головой колдун. «Он просто пока не знает, что мы его заметили. Как только попробуем убежать, он бросится за нами. И что делать?» — выкрикнул все тот же наемник, размахивая топором. «Эту тварь даже в брюхо пикой не прошибешь. Что мы ей своими зубочистками сделаем? Деркер, сделай одолжение. Закрой рот и прекрати махать оружием, недоумок». Рыкнул Грихем, ловко вырвав древко у воина. «Господа маги, вы можете эту тварь прикончить?» «Нет, но можно попробовать отогнать», — задумался Йорнадр, перебирая пряди длинной бороды. Наконец, вспомнив подходящее заклинание, он простер руки перед собой и зашептал формулу на древнем языке. Вскоре между ладонями появился маленький светящийся шар, который начал быстро увеличиваться в размерах и вскоре превратился в облако в 2 человеческих роста. «Наджис», — резко произнес колдун, и облако начало принимать форму огромного оленя с 2 парами витых рогов и густой гривой. «Галейно Улордерис», или «Королевский Гилитон», озвучило название существа из иллюзии Эйвелин. «Самое большое лакомство для драконов. Нас», — отпустил руки Йорнадр, и иллюзия, неотличимая от реальности, помчалась навстречу ящеру, поднимая копытами облака иллюзорного снега. За несколько сотен шагов до ящера гигантский олень резко ушел в сторону и помчался к окраине леса, завлекая за собой дракона. «Проклятье!» — выругался мастер Зирис, когда ящер, проводив оленя равнодушным взглядом, продолжил свой путь к людям. «Матерая гадина, умеет распознавать иллюзии. Полагаю, это все ваши фокусы», — ехидно отметил Грихем. «Тогда давайте сделаем по-моему. Господин Йорн, садитесь к Зарику, Йорнадар, вы поедете с Норном, а вы, Эйвелин, давайте ко мне в седло. Арик, зови остальных. Чем быстрее мы смоемся отсюда, тем лучше. А остальные торговцы, значит, будут приманкой. Насупился колдун. Стойте, нельзя же так. А как же повозки? Воскликнул Гирика, размахивая руками. Вы хоть представляете, сколько там товаров? Господин Йорн, вот вас, что больше волнует. Своя жизнь, или убытки господина Экстера? Да, вы правы, конечно, закивал старик. Едем. Давайте руку, Эвелин, произнес наемник, запрыгнув в седло. Колдунья с немым вопросом посмотрела на наставника, стоящего рядом, сложив руки на груди. Благодарю, Грихем, но мы остаемся. И вам я бы тоже советовал, бросать людей в беде это не по-божески, с презрением в голосе произнес колдун, подняв на наемника ледяной взгляд. В бездну богов усмехнулся наемник, разворачивая лошадь. Хотите умереть здесь, ваше право. Передавайте им от меня привет, ублюдок, прошипела Эвелин, провожая убегающего наемника, вцепившись в рукоять выглядывающего из разреза на боку балахона меча. Подстегнув лошадь, наемник поскакал к колонне, где уже выстроился небольшой отряд всадников, охранявших караван. Что-то громко выкрикнув, командир поскакал в сторону пройденной ими недавно развилки, под возмущенные крики торговцев, выглядывавших из повозок. Как только наемники отъехали от каравана примерно на сотню шагов, Йорнадар внезапно вскинул к небу обе руки, с вспыхнувшими в них амулетами. «Сам и передашь, ничтожество», — зло произнес колдун, глядя на удаляющихся всадников. В следующее мгновение в ясном мгновении назад небе соткалась густая черная туча и с грохотом исторгла молнию прямо на наемников. Раздался оглушительный треск и на глазах Эвелин грозовые разряды ударили сначала в Грихема, а потом по цепочке начали перекидываться на наемников и их скакунов. Все это буйство природы, сопровождаемое истошными криками и ржанием лошадей, заняло считанные мгновения, после чего на превратившуюся из-за растаявшего снега грязь землю рухнули частично обгоревшие, исходящие дымком тела людей и лошадей. «Зачем вы?» — в ужасе потеряла дар речи колдунья, зажав рот, глядя на последствия жестокой расправы. «Поделом им, хотели сделать других наживкой, пусть теперь сами ей и послужат», — хрипло произнес колдун. «Идем, Эви, надо увести повозки подальше отсюда, пока дракониха сюда не добралась. Даже мне есть захотелось от этого запаха, что уж говорить о нашей голодной подруге». «Да-да, мастер», — потрясенно произнесла колдунья, помогая едва держащемуся на ногах наставнику спуститься. К сожалению, несмотря на годы, проведенные в подмастерье у мастера-колдуна, Эвелин так и не привыкла к тому, насколько этот обычно добрый человек иногда бывает жесток. «Ну как, укладываемся в график?» — съехидничал Штиль, глядя на грустящего над картой Каспера. «Да блин, ну кто бы знал, что там дорогу так размоет!» — вздохнул Каспаров, продолжая ожесточенно грызть кабанье ребро, приготовленное музыкантом на обед. «А все ты накаркал, то есть я виноват!» — усмехнувшись, ответил капитан, запульнув обгрызенную кость метров на 10. «Конечно ты! Ты у нас кто?» «Командир! А слово командира — закон!» «Сказал не успеем, вот и не успели», — глубокомысленно изрек Каспер, запульнув свою кость еще дальше. «Нифига себе наглость», — возмутился Штиль. «Капитан, скорее сюда», — донесся голос Гласа из тайфуна. «Что там еще?» — влетел внутрь броневика капитан, падая напротив экрана рядом с техником. «Вот, смотрите, что цапля засекла в паре километров впереди», — Глас указал на демонстрирующий изображение с камеры беспилотника экран. «Я сначала послал ее посмотреть, что за шум в М-диапазоне, а там, на бело-сером ландшафте тающего снега, виднелась полоса дороги, на которой расплылось черно-буро-красное пятно, в котором что-то будто бы возилось. Это еще что за дрянь?» — уставился на изображение Штиль. «Трупы», — изрек Глаз. «Причем их будто кто-то сначала поджарил, а потом мелко-мелко расчленил». «Понятно. Значит, мы поедем в объезд», — ответил капитан. «Не имею ни малейшего желания выяснять, кто это сделал и тем более как. Нахрен такие приключения, да еще под конец задания. Свяжись с базой, пусть вышлют туда вертушку». «Товарищ капитан, это не все», — напряженно произнес техник, дергая за рычаг, управлявший камерой аппарата. «Ёб твою мать!» — вытаращился на изображение Штиль, едва не обронив челюсть. Дальше по дороге от места бойни ползла цепочка из десятка телег, из которых люди прямо на ходу выбрасывали ящики и тюки, а за всей этой щедрой процессией размеренно трусила тремя парами лап просто колоссального размера ящерица бурого цвета. «Глаз, скажи мне, что это зум?» — потер глаза капитан. «Примерно 23 метра, от носа до хвоста», — серьезно произнес техник. «Движется со скоростью километров 30 в час, причем вполне себе бодро. Смогут убежать», — командир указал на караван. «Вряд ли. Лошади не железные, долго не протянут. С такой скоростью эта тварь их рано или поздно нагонит, даже если не ускорится», — ответил техник, испытующе глядя на командира. На лице капитана отразилась глубокая задумчивость. «Чего там, Штиль?» Просунулся в боевое отделение Каспер, которому глаз тут же протянул планшет с дублирующим экраном. «Ох, ебт, вот это дура, что делать будем, что делать, что делать?» Глубоко вздохнув, проворчал Штиль, сверля экран взглядом. «Геройствовать, блин, будем. Командуй выход, я пока тут мозгами пораскину, что нам с этой абразиной делать. Есть!» Ободренно кивнул Старлей, вылезая из БТР. «Группа, выдвигаемся. Все машины к бою. Глаз, есть связь с базой». Обернулся к технику Штиль. «Так точно. Давай канал», — потянулся к гарнитуре капитан. «База, прием. Говорит нормаль. Почему она все еще гонится за нами?» — выкрикнула Эвелин, подстегивая хрипящую от натуги лошадь. «Видимо, решила оставить наш подарок на десерт», — прохрипел Зирис, сидевший, вцепившись в борт телеги. Проклятый дракон продолжал упорно догонять повозки, несшиеся во весь опор по тракту, рискуя в любой момент перевернуться или вылететь с дороги. Несмотря на то и дело разбивающиеся о землю обочины коробки с едой и прочим ароматным содержимым, ящер продолжал преследовать людей с маниакальным упорством. «Осторожно!» Внезапно донесся истошный крик спереди. Раздался грохот, звук ломающегося дерева, крики и ржание. Одна из шедших впереди повозок все-таки перевернулась, а в нее на полном ходу врезалось еще несколько, перегородив дорогу. Телеги, попытавшиеся объехать затор, тут же увязли в рыхлом снеге. Ржание искалеченных животных и крики людей заглушили все остальные звуки. Некоторые купцы, бросив повозки, кинулись бежать дальше по дороге, отчаянно пытаясь спастись. «Отстегивай лошадей, скорее», — скомандовал мастер, пытаясь расстегнуть ремни, удерживавшие коня. Конец его фразы потонул в реве перевалившегося через холм дракона, в котором Эвелин послышалось удовлетворение или даже торжество. Колдунья обернулась, застыв на месте от неконтролируемого страха. Гигантский ящер, возвышавшийся брюхом над землей почти на человеческий рост, медленно, сотрясая землю каждым своим шагом, направился к людям, пригнув голову к земле и внимательно изучая образовавшуюся свалку своими коричневыми глазами с большим вертикальным зрачком. Из приоткрытой пасти с огромными как кинжалы зубами, то и дело выглядывал бледно-серый раздвоенный язык. «Бежим скорее! Разбегайтесь! Всех он не перела!» — заорал один из купцов, уже отбежав по рыхлому снегу на приличное расстояние от остатков каравана, но внезапно его голос сорвался на крик. Из-под белоснежного полога внезапно вынырнул белый вихрь и, подхватив несчастного за пояс, принялся трепать тело из стороны в сторону, будто детскую куклу. Брызнула ярко-алая кровь, и в оседающем облаке снежинок проявилось очертание вынырнувшего на поверхность дракона, являвшегося почти точной уменьшенной копией преследовавшего их. Дракончик с довольным шипением начал разрывать тело несчастного на куски, окрашивая снег потоками крови. «Детеныши!» — с ужасом осознала Эвелин, заметив несколько снежных бурунов, двигавшихся по обеим сторонам от дороги. Так она оставляла еду им. «Все сюда!» — прокричал Йорнадар, сжимая в руках ярко светящуюся сферу. «Скорее!» Те, кто еще не полностью потерял рассудок от страха, бросились к колдуну. Остальные же продолжили разбегаться кто куда, становясь добычей детенышей, каждый из которых был размером не меньше пони. Вышедшая из ступора колдунья, наконец, заметила, насколько мало людей осталось в живых после столкновения. Сфера в руках мага, наконец, лопнула, выстрелив вверх потоком золотистой энергии, начавшей растекаться блестящим куполом вокруг места крушения каравана. Несколько дракончиков попытались броситься на золотистую стену, но хлесткий удар магического разряда быстро заставил их, недовольно шипя, отпрыгнуть.